Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем служении брат Сергей Демидович. Today we have brother Sergey Demidovich in our service. Пастор из Украины. Pastor from Ukraine. Пожалуйста, брат Сергей, мы рады видеть тебя. Пусть Бог благословит тебя. Приветствую вас, драгоценные братья и сестры во Христе. I greet you, precious brothers and sisters in Christ. Я благодарен Господу за возможность быть здесь и братьям благодарен, что позвали, ну, пригласили. I'm grateful to the Lord and to the brothers that they gave me an opportunity to be here and invited me. Я хочу быть благословением для вас. I want to be a blessing for you. Я верю, что мы можем быть благословением друг для друга. I believe that we can be a blessing to each other. Потому что тело Христово, оно не каждая по отдельности церковь. Because the body of Christ is not individual churches or individual Она church. Она во всем мире. It is in the entire world. И взаимодействуя друг с другом, and working together, мы можем быть благословением друг для друга. We can be a blessing for one another. Я очень давно был в Филадельфии. It's been a long time since I've been to Philadelphia. Мы с пастором с вашим посчитали, где-то лет 12 назад я был. With your pastor, we calculated it was about 12 years ago. За это время, конечно же, многое изменилось. Of course, much has changed during this time. Я постарел, не знаю, как вы. I got a little bit older. I don't know about you. Мне исполнилось 50 лет. I've turned 50. По этому поводу я выпустил вот такую флешку юбилейную. For this reason, I created this flash drive. Это USB, да, флеш, на которой все мои песни, сколько я писал за всю жизнь. It's a USB drive that has all the songs that I've ever written in my life. Это 210 песен здесь. About 210 songs. И, конечно же, вы сможете после собрания, если пожелаете, забрать меня с собой домой. And of course, after the service, if you want to, you can take me home, and I mean with the flash drive. Я смогу вам петь дома по вашему желанию. Sing for you at home, you know, by your desire. И там еще разные ролики, фильмы, которые я делал по усыновлению и во время войны. And there's various videos and films that I've created also. Но сейчас я спою две песни вот с тех новых альбомов, которые я выпустил в 2016 году. But right now I would like to sing two songs from the latest album in 2016. Так как во мне главное не мой голос, я не настоящий в этом смысле певец. Since the most real thing about me is not necessarily my voice, I'm not really that much of a singer. В моих песнях главное вот те тексты, то переживание, через что мы проходили в это время. In my songs, what's important is the text and the things that we have gone through in that time. И песню, которую я выбрал спеть, называется «Возьми меня в свой удел». The song that I have chosen to sing is «Take me to be used by you». Я вырос в очень бедной семье. I grew up in a very poor family. Это был еще Советский Союз. This was a Soviet Union. С нас все смеялись. Everybody mocked us. Но я помню, как я всегда молился: «Господи, возьми меня в свой удел». But I remember as I would always pray, I say, «Lord, take me and use me». И самое большое чудо в моей жизни, друзья мои, the greatest miracle in my life, my friends, что Господь взял меня в свой удел. Is that the Lord has taken me and И в 50 я точно так же молюсь. And at 50, I am praying just и точно like так that. Же прошу. And I am asking сколько just like еще that. Мне осталось, Господи? However much do I have left, Lord, я хочу Тебе служить. I want to serve я считаю, это лучшее, что может происходить с нами на земле. I think this is the best thing that can Пожалуйста, happen to братья, us on earth, плечи. Please. Возьми меня в свой удел, возьми меня в свой удел, возьми меня, Господь, в свой удел, возьми меня. Возьми меня, Господь, свой удел. Храни меня для себя. Храни меня для себя. Храни меня. Храни меня, Господь, для себя. Храни меня, сохрани меня, Господь, для себя. Открой во мне свой поток, открой во мне свой поток, открой во мне, открой во мне, открой во мне, Господь, свой поток, открой во мне, открой во мне, открой во мне, Господь, свой поток. Все, что мы имеем от Господа. Его дары, Его помазание, Его призвание наполняет нас. И мы имеем честь проповедовать Евангелие. И оно меняет жизнь людей. Наступит день и свой удел к твоим ногам принесу. Хранил ты меня на земле, и в небе тебе песню спою. Хранил ты меня на земле, тебе песню спою. Я жил для тебя, я жил для тебя, я жил, Господь Иисус, для тебя. Я жил для тебя, я жил для тебя, я жил, Господь Иисус, для тебя. Слава Иисусу! Glory to Jesus. Еще одну песню, которую я хочу спеть, она называется «Не такой, как все». One more song that I would like to sing, it's, the title of it is «Different from the others». Вот в этом мире все люди хотят как-то выделиться. In this world, everybody tries to somehow stand люди out. Люди это делают по-разному. People do it in different ways. Но то, что выделяет нас в этом мире, but that really, what really distinguishes us in this world, это та, то внутреннее, ну, наполнение. It is that inner filling. Каким был Иисус? Он приходил, и все менялось. Jesus would come and everything would change. И эту честь нам дал с вами Господь. And the Lord has given us this honor. Мы можем изменять этот мир. We can change this world. Тот, кто в нас, меняет этот мир. The one who is within us changes this world. Мы не такие, как все. We are not like the others. Он был не похож на других, хотя одевался, как все. Из тысячи похожих лиц узнал бы его везде. Какой-то удивительный мир в движениях и словах. И тот, кто рядом с ним жил и ходил, мог стать не таким, как был. Стань таким, как он. Стань таким, как он. И тот, кто рядом с ним жил и ходил, тот станет таким, как он. Он был не похож на тех, кого называл гробы, окрашенные, но внутри нечистые, да нельзя. А с грешниками ел и пил, их врачом себя называл. И тот, кто рядом с ним жил и ходил, тот станет таким, как он. Стань таким, как он. Стань таким, как он. И тот, кто рядом с ним жил и ходил, тот станет таким, как он. Я хочу сказать всем, друзья, нам нужно главное заботиться, чтобы внутренность наша была другой, чтобы наши глаза светились, чтобы мы имели отличие главное, то, которое меняет все вокруг нас. Он был не такой, как все, за это убили его, а перед тем смеялись над ним. Спаси, мол, себя самого. А он себя не спасал, он верен остался мечте, что те, кто видел и кто его знал, не будут больше такими, как все. Стань таким, как он. Стань таким, как он. И тот, кто рядом с ним жил и ходил, тот станет таким, как он. Тот станет таким, как он. Тот станет таким, как он. Тот станет таким, как он. Слава Иисусу! Все остальное вы сможете послушать здесь. Там старые, старые песни, которые в сборниках также попали. There are some very old songs, even the ones that are in the songbooks. Я не помню, рассказывал. Пусть даже не стоит овец в загоне. Знаете песню? Do you know that song by that name? Интересная история, как Бог мне дал. There's a very interesting story how God gave me that song. It's all here. Тема моей проповеди сегодня. The topic of the sermon that I want to share today. Будь тверд и мужествен. Be firm and courageous. Или можно сказать, церковь во времена потрясений. Or you can also speak of the church during a time of persecution. Иисус Навин, 1 глава, 9 стих. Chapter 1. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Вот это слово, будь тверд и мужествен, в этой главе, мне кажется, 3 или 4 раза употребляется. This word here that says, be strong and of good courage, it's used several times in this chapter. Как вы думаете, почему? What do you think, why? Очевидно, то, что предстояло Иисусу Навину. It's apparent that what was awaiting for Joshua. Очевидно то, как он сам из себя, что за человек был. It's apparent that the type of a person that he was. Ему очень важно было, чтобы Бог его поддерживал, говорил, ну не бойся, будь мужествен. It was very necessary that God must say and confirm to him that he will, should be strong and courageous. Друзья мои, как вы думаете, в нашей христианской жизни вот это слово важно, нам нужно быть мужественными. What do you think in our Christian walk? Do we have to be courageous? Is this word important to us? Христианство это, ну вот, не беззаботная такая жизнь, что все хорошо, Бог благословил, все хорошо. Christianity is not a careless life where we just live and say, you know, God blessed us, everything's okay. Очень часто церковь в Писании сравнивается с воинами, с облачениями. Very often the church in the scripture is equal to soldiers and to military gathering. С битвами, сражениями. With battles and wars. Евреев, когда почитаешь, как люди веры описывались. When you read in Hebrews how people were described according to their faith. Ты понимаешь, что христианство это серьезное, ну, дело или вызов очень большой. You begin to understand that Christianity is a serious challenge. Нам часто нужна твердость и мужество. Very often we need to be strong and courageous. И попытка в жизни пройти в Царство Небесное как-то так, без битвы, без борьбы, не увенчается успехом. And the effort in our Christian walk to somehow sneak into the kingdom of God without much struggles. Мы живем последнее время. We live in the last days. И Библия говорит, что последние времена будут тяжкие. And the Bible says that the last days are going to be difficult. И это не повод сегодня печалиться. And it is not a reason to get discouraged. Это не повод today. Унывать. It is not a reason to give Потому up. Что Господь сказал, что в это время вы восклоните свои головы. Because the Lord said in that time you raise your eyes. И Господь всегда говорил, не бойтесь, я буду с вами. And the Lord said, do not be afraid, I will be with you. И это единственный важнейший аргумент, почему можем сегодня быть неунывающим. And this is the only most important argument that we should not get Потому discouraged что Господь today. Не отправил нас одних в это путешествие. Because the Lord did not send us on our own into this journey. Я буду с тобой. But he said, I will be with you. Иисусу Навину он говорит, я буду с тобой. To Joshua he said, I will be with you. Итак, время потрясений придет на всю вселенную. And so these shattering times will come into the entire universe. Я не знаю, готовитесь ли вы к этому времени каким-то образом. If you have prepared in some way for this. Послушайте сегодня человека, который последние годы идет через серьезное потрясение. Listen today to a person who in the last few years has been going through some serious shakedowns. Это важно, чтобы мы слышали, как это время влияет на нас, и что оказалось важным, а что не важно. It's important for us to understand how this time influences us and what remains important and what is not. Недавно мне один человек позвонил и сказал, знаешь, Сергей, тебе просто везет в жизни. He said, recently a person called me, said, Sergey, listen, you know, you're just fortunate in life. Ты оказался в правильном месте в правильное время. You ended up in the right place at the right time. Я говорю, ты знаешь, а мне всю жизнь везет с этим. And he said, do you know, I'm fortunate like this my entire life. Я родился при Советском Союзе, на моих глазах развалился Советский Союз. I was born during the Soviet Union, and before my own eyes, it fell apart. Это было трудное экономическое время. This was a difficult economical time. Но именно в это время мы построили большую церковь. But specifically in this time, we built a big church. Я застал, когда по улицам наших городов тысячи беспризорников ходило. And I would see how people would just, your children would walk around by the thousands in our streets. И Бог дал нам то время откровение. And God at that time gave us a revelation. Что церковь является ответом на этот вызов. That the church is a response to this challenge. Я не знаете, знаете ли вы мою историю, как был я последний раз, ну, говорил я об этом или нет. I do not know if you know my story and whether I spoke about this when I was here last time. Но в моем доме живет 12-летний мальчик, мой сынок. But there's a 12-year-old, my son, who lives in my house. Он изменил всю мою жизнь. He had changed my entire Он life. Он подкорректировал мою теологию, друзья мои. He had straightened out my theology. А все началось с того, что однажды моя жена взяла меня за руку и попросила пойти в больницу и что-то увидеть. It all began when my wife took me by the hand and told me to go to the hospital to see something. Мы зашли в больницу, и нам вынесли маленького трехнедельного мальчика. We walked into the hospital and they brought us out a three-week-old child. Он был на нас child. Совсем не похож. He was completely different У него from огромные us. Черные глаза. He has great big dark eyes. Это был брошенный мальчик. This was an abandoned boy. В то время около 15 таких деток лежало там. At that time there was about 15 of these children admitted to the hospital. И нам просто первого вынесли. And they just brought the first one out to us. И когда я смотрел на него, And when I looked at him, я до смерти боялся усыновления. Until death I was afraid of я adoption. Боялся, я думал, что вот верил, как многие верят, что эти дети, у них другие, очень плохие гены. And we think, as many people are convinced, these children have bad genes. Я был уверен, что невозможно полюбить чужого ребенка. I was convinced that it's impossible to love somebody else's child. Я боялся, что экономически не смогу еще одного ребенка. I was afraid that financially I couldn't support this child. Но там в этой больнице Господь изменил мою жизнь. But in that hospital, the Lord changed my life. Я как будто бы услышал голос этого ребенка. It's as if I heard a voice of this child. Три недели бэби не может разговаривать. At 3 weeks, a child cannot speak. Но я как будто бы в сердце услышал, что он хотел бы мне сейчас сказать. But as if in my heart I heard what he would like to say to me at that time. Он мне сказал, у меня нет ни одного человека, знакомого на этой земле. He said, I don't have one person who is relative to me on this earth. Я как будто случайно попал на эту землю. Меня никто здесь не ждал. Nobody was awaiting me. It's as if by accident I ended up on this earth. Я лежу здесь один в этой больнице. I'm laying here by myself in this hospital. Моя мама отвернулась от меня. My mom has turned away from me. Ты один зашел посмотреть на меня. You're the only one that came in to look at me. Забери меня отсюда. Take me away from here. Я постараюсь быть похожим на тебя. I will try to look like you. Я вырасту и тебе все отдам. I will grow up and give you everything. Спаси мою жизнь. Save my life. И там, друзья мои, любовь наполнила мое сердце. And there, my friends, the love filled my heart. Написано, любовь изгоняет всякий страх. And the Bible says there's a love that casts away all fear. И вот то бедствие, которое было в той моей стране, And в то that время. Disaster that was going on in my country at that time. Бог показал мне, что мы ответ на эти потрясения. God has showed me that we are answers to this destruction. Я забрал с женой этого малыша. My wife and I, we took this child. Я принес его домой, как я поверил, что я Иисуса домой принес. I brought him home, believing it's as if I brought Jesus into my house. Сегодня ему 12 лет. Today he's 12 years old. Это потрясающий мальчик. He's a staggering boy. Здесь, кстати, на флешке, да и в интернете очень много роликов, которые я сделал о его судьбе, о There's его жизни. There's many videos online and here that I have created about his life. И вот, друзья мои, церковь стала в Украине ответ на сиротство. You know, the church has become an answer in Ukraine to all the orphans that are there. Вот эти все 12 лет я вот мое телевидение, я в телевидении много занимаюсь, пришло из-за этого. My television broadcast, I spend much time in there, has been established because of this. За это время я очень много выпустил роликов, разных фильмов. There's many videos and movies that I have made during this time. И знаете, что произошло? And you know what happened? Тысячи людей вместе со мной потеряли этот страх. Thousands of people along with me have lost this Они fear. Стали ответом. They became Сегодня an answer. В Украине стоит очередь. Today in Ukraine, there people are in line. Люди хотят усыновить детей. People want to adopt children. Люди ищут этой возможности. People are seeking for this opportunity. Почему? Why? Потому что церковь стала ответом. Because the church became an answer. Мы поверили в то, что церковь – ответ на вызовы общества. We have believed that the church is an answer to the challenges of Лучше community. Лучше сказать, на язвы общества. Or we can even better say to the ulcers in the Дьявол community. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. The devil has come to steal, kill and destroy. Дьявол пришел разрушать людей. He has come to destroy people. И он делает это разными способами. And he does this in various ways. Кто-то спивается. Someone becomes a drunk. Кто-то погибает в наркотиках. Someone dies in drugs. На улицах сироты. There are orphans in the street. И дьявол взял... Знаете, есть место хорошее в Писании, что спасай взятых на смерть. There's a place in the scripture says save those who are due to be killed. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Will you turn away for those that will be killed? Эти люди как бы обречены на смерть. These people as if their destiny is to die. Но стих перед этим говорит, если в день бедствия ты оказался слаб. But during this, before this, the verse says, if during the day of destruction you were weak, то бедна сила твоя. Then your strength is nothing. Поэтому сегодня мы понимаем, что церковь имеет силу. So today we understand that the church has that power. Во время потрясений у церкви есть ответ. When there are shattering things happening, the church has Мы an не answer. Найдем ответы эти по новостям. We will not find these answers in the news. Ни в Украине, ни в Америке. Not in Ukraine or in the United Мы States. Мы не найдем эту надежду на счастливую жизнь. We cannot find this hope for a happy life. Из экономических обстоятельств. From some kind of an economical circumstance. Но тот, кто живет в нас. But that who lives inside of us. Он является ответом. He is the answer. И он говорит, будь тверд и мужествен. And he says, be strong and courageous. И пойди туда, где эта боль. And go there where that pain is. Пойди туда, где эта проблема. Go there where the problem is. И именно церковь является сегодня ответом на эти вызовы. And specifically, the church is an answer to these challenges. Все вы знаете, что пришла война в нашу страну. You all know that a war has come to our country. И вот по какому-то странному стечению обстоятельств. And for some kind of a strange setup of circumstances. Славянск был первый город, который был захвачен. Slavyansk was the first city that was taken. Я помню, мы все время проповедовали, что Славянск это город убежище. I remember we always preached that Slavyansk was a refuge city. Бог нам пророчески это много лет говорил. God has spoken this to us prophetically. И мы ожидали, что вот там будет большое пробуждение. And we expected that a great revival would happen there. И мы иногда не понимаем, что вот Бог имеет в виду, когда говорит. And often we don't understand what God means when he speaks. И вдруг в 14 году, вот, по-моему, 13 апреля, был захвачен наш город. In 2014, that city was taken. И знаете, именно евангельские церкви оказались первыми как бы врагами для них. And specifically the evangelical churches were their first enemies. Вскоре наша церковь была захвачена. Very soon our church was taken as well. Около 120 боевиков жило в нашей церкви. Roughly 120 soldiers lived in our church. Они выгнали нас из церкви, запретили нам собираться. They essentially threw us out and forbid us to gather there. Друзья мои, и в страшном сне не могли мы представить, что могут зайти в церковь, выгнать и зайти с пулеметами, с автоматами, с гранатометами и поселиться. My friends, in our worst nightmares, we could not imagine that people with machine guns and grenade launchers could walk in, throw us out of our building and begin to live there. Мы точно не готовились к такому времени. Most definitely, we were not prepared for this time. Но оно пришло в нашу but жизнь. But it came into our life. Но из-за того, что у нас уже из-за усыновления была такая установка. But because of the adoption, we already had this mindset. Что церковь, она не просто ждет, когда на небеса уйдет. That the church is not just sitting around waiting to go to heaven. Она должна спасать людей. It must save people. Она ответ. It is the answer. Она должна помогать людям пережить эти потрясения. She must help people to live through these disastrous times. Я вам хочу сегодня предложить просто вот пять ну как бы моментов, где нужно мужество в это время. And I just want to offer you five points where courage is necessary. На что нужно обратить внимание. What you must turn your attention to. И может быть вам эти пять пунктов помогут приготовить, вдруг в вашей жизни будут какие-то потрясения. And maybe these five points will help you prepare in case any type of a disaster visits your life. Первое. First of all. Мужество спасать не себя, а других. First of all is the courage to save not yourself, but others. Скажу честно. Как бы разделились люди. Honestly, I will tell you, people were divided. Одни спасали себя. Some saved themselves. Другие стали спасать других. Others began to save others. Я не говорю, что не надо спасать себя. I'm not saying that you must not save yourself. Но когда нас поглощает страх, but when we are in, submerged in fear, и мысль о том, что нужно только спасти себя, and we have the thoughts that we must only save ourselves, парадокс в том, что мы не можем избавиться от этого страха. The paradox is in the fact that we cannot get away from this fear. Я здесь часто, ну, когда вот езжу в Америке, я часто слышу здесь такие слухи. When I travel through the United States, I often hear the following. Что люди готовятся куда-то убежать. That people are preparing to run away somewhere. Мне один друг землю там в Чили скупает. A friend of mine is buying a land in Chile. Он верит то, что Бог говорит, Бог открыл ему, Бог выведет меня и спасет меня. He said, God has revealed to me that he will lead me out and he will save me. Правда, я сомневаюсь, я говорю, интересно, ты ничего для Бога сейчас не делаешь. And honestly, I doubt and I ask, you're doing nothing for the Lord right now. Но тебя Бог спасает. But the Lord is going to be saving you. А те, кто трудится для Бога, они в неведении, что придут такие бедствия. But the other people who are serving the Lord, they do not know that this will happen. И вот в нашей ситуации, конечно, очень многие люди стали спасать себя. So in our circumstance, many people, they began to save themselves. А часть людей стали спасать других. And part of these people, they began to save others. И когда стали спасать других, and when they began to save others, потеряли страх. They lost fear. Вот знаете, в спасении другого что-то есть очень-очень прекрасное. You know, in the saving process of someone else, there's something so beautiful. В этом есть особенное наслаждение. There is a special joy in that. Я думаю, что вы испытывали это. I think you've experienced that before. Когда кому-то делаешь добро. When you do something good for somebody. Когда кому-то помогаешь вообще выжить. When you help somebody survive. Когда являешься причиной добрых перемен в жизни другого. When you are the reason for good changes in somebody's life. Ты себя чувствуешь счастливым. You feel happy. И мы стали вывозить из города беженцев. And we began to take the refugees out of the city. Действительно, пастора должны были убежать, потому что нас стали преследовать. Of course, the pastors had to get away because we were persecuted. Был арестован мой старший брат Алексей. My oldest brother Alexei was arrested. Ему вот этим скотчем заклеили глаза. Он 7 часов в подвале в СБУ бывшем сидел. У Гиркина. They scotch taped his eyes and he spent 7 hours in a basement. Мы молились, Бог чудом его освободил. We were praying and through a miraculous way the Lord had delivered him. Меня приехало арестовывать около 20 человек. Around 20 people came to arrest me. На нескольких машинах. On various cars. Окружили дом с автоматами. They surrounded the house with machine guns. Но меня уже не было там. Бог мне вот четко показал, что я должен быстро вывести семью. But I was no longer there because God clearly showed me that I must move my family out very fast. Я вывез семью, вернулся еще раз в город. I moved my family out, returned one more time to the city. И был еще с одним журналистом, Кухарчук, если такой, его арестовали. I spent some time with another journalist and he was also arrested. И я понял, что мы должны выйти из города. And I figured that we have to leave the city. Мы вышли за город. We left to the outskirts. Но были наши простые люди, которые, ну, неприметные, и они постоянно заезжали в город. There were our simple people who maybe without recognizing they just went in and out of the city. Они завозили туда продукты, медикаменты, топливо. They would bring produce, fuel and medicine. Топливо, потому что электричества нет, и генераторами вот качать воду нужно было, ну, выжить нужно было. Fuel because there was no electricity and we had to use generators to power everything. И как Бог, вот что Бог сделал через это? And what the Lord did through this. Вот раньше, когда я жил на улице, соседи, знаете, так посмеивались с меня. Before when I lived outside, the neighbors would mock me. Боговерующий. Oh, you said you God believer. Двое поспорили, кто из них споит меня, ну допоит меня. Two of them they actually placed a bet which one of them will Но get me to start война. Drinking. But the war started. Они были все в страхе. They were all in fear. Им некуда было бежать. They had nowhere to go. Они не знали, как это пережить. They do not know how to live through this. Естественно, у них не было никакой надежды. And of course, they had no hope inside. Все плохие. Everyone is evil. И тут этот боговерующий сосед. And suddenly, this God-believing neighbor. Оказалось, у них какие-то связи везде. Turns out, they have some sort of connections Заходят everywhere. Заходят машины. Cars come. В гараже у меня упаковочная база. I have a packaging place in my Пакеты garage. Пакеты пакуются. We pack the bags. И людям разносятся, развозятся по городу. And they take them and spread them through the city to different people. Мы их кормили и we поили. We fed them and we gave them something to drink. Когда закончилась оккупация, when the occupation was over, я вернулся в город. I returned to the city. Они меня обнимали все. They all embraced me. И один подполковник милиции бывший, но на пенсии. And one of the chief of police, he was already retired. Он самый такой гордый был на улице. He was the most proud one there. Он обнимал, говорит, Серёня. He embraced me. He said, "Знаете, даже не Серёжа, Серёня." It wasn't he even like said my name in a very nice way. Мы не знали, что вы за люди. We did not know what kind of people you are. И вот знаете, вот это стало у них меняться. And this just began to change inside of them. Вообще чудо сейчас происходит, что Бог рушит вот эту православную парадигму. The miracle that is happening is that God is breaking this orthodox paradigm. У нас последний алкоголик считал себя православным. The last alcoholic considered himself orthodox. А протестантские верующие это мол секта. And the Protestant believers, they were a part of a sect. Сегодня церковь в городе на высоте. Today the church in the city has been lifted up. Потому что церковь стала ответом во времена этих потрясений. Because the church was an answer during these difficult times. Второе. The second. Мужество верить Богу, а не своим глазам. Courage to believe God and not our own eyes. Друзья мои, когда мы смотрели на сами обстоятельства, my friends, when we looked at the circumstances, это было очень ужасно. It was horrific. Все как будто бы, ну, все рухнуло. Вот так был взгляд. Everything was as if it just fell apart. Православный священник захватил нашу церковь с боевиками, построил себе там уже такую иконостас. The Orthodox priest, he took over, well, with the military, took over our church, has built himself a residence there. He already said that this is his church. Со двора церкви стреляли танки. From the front yard of the church, the tanks would fire. И вот я помню, когда я уехал с города. I remember when I left the city. Естественно, какое-то такое состояние, думаешь, как же все плохо в жизни. And of course, you begin to think how horrible everything is in life. Боже, мы совсем другого ждали в жизни. We were expecting something different in our life. И в это время я попал в одно общение. And at that time, I was in a gathering. И Господь стал говорить свои слова. And the Lord began to speak His words. Он сказал, сын мой. He said, my son. Это не развал твоего служения. This is not the destruction of your ministry. Ты был верный мне. You were faithful to me. И я поднимаю тебя на новый уровень. I'm lifting you to the next level. Я даю тебе новые возможности. I'm giving you new opportunities. Я вывожу тебя на новый уровень. I am leading you out to a new level. И когда ты думаешь, глаза видят одно, and when your eyes see one thing, а уши слышат другое, but your ears hear something else, я скажу, слава Богу, я переключился на то, что говорило небо. I will say, glory to God, I switched to listen to what was coming from heaven. И сегодня это исполняется в моей жизни. And today it's being fulfilled in my life. Мы за это время смогли сделать гораздо больше, чем делали до сих пор. Over this time, we were able to do much more than we did before. За последние полтора года мы открыли 30 церквей. Over the last year and a half, we opened 30 churches. Вдоль линии фронта, друзья мои. Along the front line. Очень много таких, ну, называемые серые зоны. There's many of these, as we call them, gray zones. Где вот совершенно близко фронт. Where the front line is very иногда close. Иногда это прямо в этом поселке происходит. And often it's in that very same village. Там река какая-то. There's some sort of a river. Славянск находится 70 километров от линии фронта. And Slavyansk is 70 kilometers away from the front line. Но Славянск стал как базой. But it became as a ground. Мы создали миссионерскую школу. It was our base. We created a missionary school. Кстати, если можно, пастор, приглашаю всех, кто хочет полгода послужить Богу. Welcome к нам. Pastor, I invite actually anyone who wants to come for 6 months to serve God with us. You're месяц, very welcome to come. Месяц такая ускоренная миссионерская школа. During the first month, we have an accelerated missionary school. И мы высылаем команды вдоль линии фронта. And then we send teams out along the front line. Там страх, там у людей ужас, там у людей разруха. People, they are afraid, they are in horror, they suffer destruction. Они идут к Господу. They run to the Lord. И мы открываем церкви. And we open churches. И вот это время потрясения. And this time, this shattering time, на самом деле оказалось благословенным временем it actually нас. Turned out to be a great blessing for us. Сегодня я говорю, друзья мои, today I say, my что friends, время потрясения это золотое время церкви. That a time of shattering is a gold time for the church, a precious time. Вам сейчас самое трудное. For you it's most difficult. Вам нужно right сохранить now. Огонь. You need to preserve вам the нужно fire. Сохранить посвящение. You need to preserve commitment. И попробуй это сделать, когда вокруг все хорошо. And try to do this when everything is well. Но нам это гораздо легче but сделать. But for us, понимаете? It's a lot easier to do. Поэтому очень важно слышать Бога в это время. It's important to hear God in this time. И как переживший, я могу вам сказать. And as one who's lived through it, I can tell you. Божье присутствие все компенсирует. That the presence of God compensates for everything. Я помню, когда я убежал с семьей вот первую ночь ночевка, мы по дороге купили надувные матрасы. I remember when with our family we were fleeing on the way we bought inflatable mattresses. И друг мне дал такую, ну, небольшую комнату, как раз вот три матраса легло и место для чемоданов. And my friend has given us a small room just enough for three mattresses and some room for our suitcases. Знаете, я в Украине неплохо живу. You know, in Ukraine I live pretty good. У меня хороший дом. I have a nice house. И вдруг все это тебя теперь нету. And suddenly you don't have any of this. У тебя есть маленькая комната. You have a tiny little room. Надувные матрасы. Inflatable mattresses. И все твое имущество влезло в твою одну машину. And all your belongings will they fit into your one все, car. Все, это все, что у тебя теперь есть. This is all that you have это now. Это хороший момент испытать вообще, что с тобой происходит. This is a good moment to test and see what's going on with you. И когда мы потушили свет. And when we turned the lights out. И я лег, закрыл глаза. And I lay down and closed my eyes. И вдруг я ощутил, что тот Бог, suddenly I felt it that that God, который был со мной в моих просторных комнатах, one who was with me in my spacious rooms, тот Господь, которому я поклонялся раньше, the God whom I've worshipped before, он здесь со мной в этой маленькой комнате. He is here now with me in this small room. Я слышал, как он успокаивает мое сердце. I heard him as he was comforting my heart. И я сегодня хочу вам сказать, его достаточно. And today I want to tell you that he is enough. Только с ним нам хорошо в просторных домах. It's only good with him in our big homes. И только с ним нам хорошо на надувных матрасах. And it's only good with him in our inflatable mattresses. He is the source of our joy. He is our comfort. Поэтому очень важно слышать Бога. That is why it's so important to hear God. Лучше как можно приготовиться к временам потрясений. It's better to just prepare as much as you can for those times. Это иметь близкие отношения с Богом. The best way to do that is to have a close relationship with God. To love the Lord with your heart. Тогда, когда мы даже одни останемся. Then, and when we are even left alone. Он будет рядом с нами. He will be next to us. И он заполнит всю жизнь нашу, нам будет достаточно. And he will fill our life, and it will be enough for us. Третий пункт. Твердость оставаться в призвании. Мужество оставаться в призвании. The third point is the courage to remain in the calling. Да, это было искушение. Yes, it was a trial. У меня здесь живут вот недалеко три моих брата и две сестры. Nearby I have living here three of my brothers and two sisters. Четверо из них вот здесь кукурузовы называют. Four of them here live in Lancaster as we call corn country. И уже они сказали, ну все, Серега, ну теперь уже надо уезжать сюда. And they ну, say, well, listen, Sergey, it's time to leave. Мужество оставаться в своем призвании. The courage to stay in your calling. Мы заметили, что те, кто из-за этого как бы коллапса убежал и сказал, что ну все, все закончилось. We noticed that those people who, due to this collapse, they turn around and им said everything is тяжелее. Over. It is much more difficult. Потому for что them. Когда ты там окунулся вот в эту всю работу, because when you dove into all this work there, ты счастлив то, что Бог тебя употребляет. You're happy that the Lord is using you. Ты не занимаешься бесконечными переживаниями, что будет дальше. You don't spend endless hours worrying about what will happen next. Знаете, к нам иногда приезжают люди, которые пророчествуют, что все заберут, по Днепр разделят, взорвут, показывают точки, где это ядерные взрывы будут. You know, people come to us often and they prophesy where the nuclear explosions are going to be and how everything is going to be taken away. Я вспоминаю Неемию, когда он отстраивал Иерусалим. But I remember Nehemiah as he was building up the wall of Jerusalem. Точно так были люди, которые пугали. In the same way, there were people who tried to drive in нам fear. Нам нужно мужество оставаться в своем призвании. We must have courage to remain in our calling. Четвертое. The fourth. Мужество меняться. The courage to change. Вот это время показало, что часть вещей, которые мы делали в церкви, мы можем без них обойтись. This time has shown us that some of the things that we did in church, we could live without them. А другая часть заполнила нашу жизнь. But another part has fulfilled and filled our life. А вы знаете, какое единство пришло? Do you know what great unity came? Знаете, раньше отделенные баптисты, ну точно на нас, вообще в нашу сторону и не смотрели. Мы полностью еретики были. You know, before some of the Baptist churches, they looked at us as heretics. Но не во время войны. But not during the times of war. Когда пришла война, when the war came, все работают вместе. Everyone works together. Баптисты, пятидесятники, харизматы. Whether Baptists, Pentecostals, or Charismatics. Я полюбил Западную Украину. I fell in love with Southern Ukraine. Знаете, оттуда большие грузовики пошли на Славянск. You know, great big truckloads were brought from there. Пока эти большие благотворительные фонды, Красный Крест, там ООН, разворачивались, думали, что-то фотографировали. While the Red Cross was preparing, taking pictures, thinking about something, христиане сработали очень быстро. The Christians began to work very quickly. Я сала в жизни вместе столько в одном месте не видел. I have not seen so much sala in the same place. А вы знаете, что для нас time. Сало значит? But you know the meaning that it has to us. Знаете, вот эти трехлитровые банки, они you know, были сложены под потолок. These three-liter containers, they were stacked up to the ceiling. Это не какие-то, знаете, фонды дали, это люди достали с погребов. It wasn't some kind of funds that provided this. This is what people took out of their cellars. Я не знаю, вы знаете такое бричка? Sorry. Бричка есть, Дмитрович, да? Он стал моим другом. If you know a person by this name, he всегда приезжает с большой командой до 10 человек. A great team. И, конечно, он ночует у меня, у меня позволяет для этого дом. Of course, he spends the night with вот me, my house люди, allows this. Знаете, они реально сшивают страну. You know, these people in reality are stitching the вот country back лозунг, together. Вот этот лозунг, который был там когда-то на Майдане, схит и захит разом, вот это верующие сделали. These are the believers that are uniting people. И они идут в эти поселки. They go to these villages. А знаете, там люди, ну, разные, хватает с разными политическими взглядами. You know, there's different peoples with different political views. Ты иногда приносишь хлеб туда. Sometimes you bring bread there. Он берет хлеб. He takes the bread. И с таким злом говорит, ну, киевская хунта. And he calls you, you know, some kind of a political slogan, slander. Знаете, мы вообще не обращаем на это внимания. And you know, we do not turn our attention to this Церковь at all. Церковь — это та, которая может переступить через это. The church, there are people who can step over Она this. Она не призвана служить какой-то одной партии или какому-то взгляду. They are not called to serve some kind of a political party or something else. Мы даже работаем на той стороне, ну там тайно работаем. Там нельзя вслух ничего говорить. We even work on the other side, but we do it in quiet because we're not allowed to speak loudly there. Вот это мужество меняться. And this courage to change. И видеть, что вот пришли новые обстоятельства, значит, нужно по-другому. And to see that new circumstances have come, that means we must do something different. И не бояться этих перемен. And not be afraid of these changes. Потому что не всегда все одинаково работает. Because it doesn't always work the same way Даже every time. Даже в разных странах я вижу, все по-разному чуть-чуть работает. Even in different countries, things are different. Нам нужно мужество меняться. We must have the courage to change. И последнее. And lastly. Мужество строить во время разрухи. We must have the courage to build during the time of destruction. Помните, в сложное время в Израиле Бог сказал пророку: "Пойди, купи землю". If you remember, in a difficult time in Jerusalem, God told the prophet to go buy land. Зачем это было нужно? Why was this necessary? Это было неким пророческим действием. It was a prophetic action, которое показывало всему народу. That showed to all the people. Все поднимется. That everything will rise up. Мы вернемся сюда. We will return here. Жизнь продолжится. Life will continue. Я вам скажу, мы даже сейчас строимся. And I will tell you, even now we are building. Вот из-за того, что мы усыновление проповедовали, у нас около 100 усыновленных детей только в церкви. Because we were preaching adoption, there is around 100 adopted children in our church. Знаете, когда два пастора сумасшедших стали усыновлять, Петр, мой друг, он шестерых усыновил. You know, when there were two pastors who were just crazy about this, my brother, he adopted 6 children. Люди начинают доверять, верить, и люди тоже стали брать. People begin to trust, believe, and they also did the Всего same. У нас около 250 детей в церкви. We have around 250 children in our church. И мы сейчас достраиваем такие классы. And right now we are building on classrooms. И знаете, когда люди смотрят на это в Славянске, and you know, when people in Slavyansk look at this, им приходит надежда, что все будет хорошо. They begin to have hope inside that everything is going to be okay. И если церковь строится, значит, будет все нормально. If the church is building, that means everything is going to be good. И мы не просто себе строим церковь. We're not just building the church for ourselves. Мы ремонтируем все дома, где вот что разрушено, мы помогаем людям. We're also helping people repair other buildings and homes. Сотни восстановленных домов. Hundreds and hundreds of restored homes. Знаете, приходите к этой бабулечке, а у нее там, ну, пол крыши разворочено. You know, you come to this old woman's house and half of her roof is destroyed. Для нее это катастрофа жизни. For her, it's a catastrophe. У нее ничего life. Нет. She has nothing. Ей никто не поможет. No one will help her. Приходит церковь. The church comes. Приезжают вот эти, знаете, западенские волонтеры. You know, these southern volunteers show Они up. Утром залазят на крышу, вечером слазят с готовой крыши. They climb in the morning onto the roof, and У нас так люди не могут на востоке работать. A finished roof. Our people Просто in the north don't work like this знаете, in the east. Вот такие, ну, универсальные бойцы. You know, these universal warriors. И это для людей, это меняет их полностью взгляд. And this completely changes the views of people. Они еще, нравится, там у нас черноцов приезжают. We even have people come from another area. А у них язык вообще смесь с румынским чуть-чуть. And their language, their dialect is mixed with the Romanian language. Эти люди даже нас до конца, они не понимают их. They don't even fully understand us. А те по-своему щебечут и молоточками тарахтят. They speak in their own language and just work with their hammers. И я как журналист, я должен всякие эти ролики, чтобы, ну, вдохновлять людей. As a journalist, I prepare different videos to encourage people. Я беру people. У них интервью. I interview them. И они на своей, знаете, такой вот специальной мове. And then they in their, you know, special language. Эти рядом, кому устроили, стоят, слушают. And these people nearby for whom we're building are listening. И знаете, вот эта парадигма, бендеровцы, они начинают меняться. And this paradigm of criticism just begins to change. Оказывается, эти бендеровцы хорошие люди. It turns out that these are good people. Оказывается, они добрые. It turns out that they're kind. Они кормят и строят. They feed and they build. Друзья мои, это сделала церковь в Украине. My friends, the church did this in Ukraine. Я сегодня рад вам просто свидетельствовать. And today I have the joy and privilege of sharing this. Что мы как церковь, that we as a church, имеем большую силу внутри себя. Have a great power within us. Мы не такие, как все. We're not like everyone else around us. У нас есть надежда. We have hope. И время потрясений у нас остается эта надежда. And during a time of destruction, the hope remains. Мы проповедовали хорошее слово не потому, что все вокруг хорошо. We preached good words not because everything was good around us. А потому что тот, кто с нами, сильнее того, кто в этом мире. But because the one that is with us is stronger than the one that's in this world. Я хочу вам всем пожелать. I want to wish to all of you. Я не знаю, что ждет вас впереди. I do not know what's awaiting you in the future. Но каким бы испытание ни было ваше. But no matter what the trial that you'll face. Может быть, это испытание изобилия. Maybe it's a trial of abundance. Испытание вот тем, что все очень хорошо. Это очень тяжелое испытание. A trial when everything is okay and it is a very difficult trial. Останьтесь верными Господу. To remain faithful to God. Имейте мужество служить Ему. To have the courage to serve Him. Спасать других, а не думать только о себе. To save others and not just think of yourself. Это самая лучшая формула счастья. This is the greatest formula to happiness. Друзья мои, жив Господь, я это говорю не потому, что что-то хочу от вас. My friends, alive is our God. I'm not saying this that I want something from you. Я это говорю как человек, переживший это. I'm saying it as a person who has experienced this. Я счастлив от того, что дети попадают в семью. And I rejoice that children end up in families. Это мое счастье. This is my joy. Каждый новый ребенок в семью – это мое счастье. Every new child into somebody's family is my joy. Вот эти, когда смотришь, глаза, влажные слезы, когда бабушка плачет, что ей хлеб дали. When you see these grandmothers as their tears are wet, or eyes are wet with tears because bread was given. А сейчас вот во время зимы, особенно с холодами, многие замерзали. And now during the winter time, many people they were freezing. И мы привозим дрова. And we bring them wood. Привозим эти буржуйки. We bring them heaters. Представьте, сейчас многоквартирные дома, и с каждого окна труба торчит. If you can imagine these high-rise apartment buildings and you have a pipe out of every window, people are heating themselves. They have to survive. И мы часть этого. And we are a part of this. И это наше счастье. And this is our joy. Я хочу вас просто всех вдохновить здесь. I just want to encourage all of you here. Мы одно во Христе. We are one in Christ. Никакая теология не может нас разделить. There's no theology that can divide us. Помните, что у нас общие враги. Remember that we have a common enemy. И общий враг – это дьявол, который хочет губить людей разными способами. And a common enemy is the devil who wants to destroy people in various ways. И наша брань в духовной сфере прежде всего. And today our battle is first of all in the spiritual realm. И мы сильны с вами на разрушение этого плана дьявола. And we are strong enough to destroy this plan of the devil. И спасая других людей. And saving other people. Мы и опускаем это Царство Божие. Оно как на небе, так на земле. We bring this kingdom of God down as it was in heaven, so it is on earth. И так меняются люди. And this is the way that people are changed.